Глава 7. Наступил июнь, и летний зной тяжким гнетом лег на Флоренцию. Микеланджело спрятал свои чулки и рейтузы и носил теперь сандалии на босу ногу и легкую бумажную рубашку. Выходившие во двор двери мастерской Герландаю были распахнуты настежь, а столы вынесены наружу под сень зеленых деревьев. В день праздника святого Иоанна мастерскую заперли на замок. Микеланджело встал рано и вместе с братьями пошел на реку Арно, пересекающую весь город. Там он хорошенько выкупался, резвясь в коричневатой илистой воде, и пошел к собору на условленную встречу с товарищами по мастерской. Над всей площадью у собора был сооружен широкий голубой навес, разрисованный золотыми лилиями. Он изображал небесный свод. Каждый цех города украсил навес своим облаком. Поверх облака, на устланной шерстью деревянной решетке в окружении херувимов, сидел святой, покровитель цех. Вокруг него были рассыпаны огни и звезды из фольги. Внизу на железном настиле стояли мальчики и девочки, одетые в виде ангелов, с цветными яркими поясами на талиях. Впереди торжественного шествия несли за престольный крест собора. Затем, распевая, шли стригали, сапожники, одетые в белые дети, потом показались великаны на ходулях, высотой в 6 локтей, с чудовищными масками на головах. Вслед за гигантами выехали 2 повозки с башнями, на башнях были актеры, разыгрывающие живые картины из Священного Писания, на одной архангел Михаил с ангелами бился против Люцифера, свергая его с небес, на другой показывали, как Бог сотворил Адама и Еву и как появился между ними змей, на третьей, как Моисей получал скрижали завета. Микеланджело эти живые картины из Библии казались бесконечными. Он не любил таких представлений и собрался уже уходить, но Граначчи, зачарованный красочными декорациями, уговорил друга дождаться конца уличных торжеств. В соборе, как только началась обедня, поймали некоего вора, болонца. Тот срезал кошельки и золотые пряжки с поясов у прихожан, сгрудившихся перед кафедрой. Толпа людей и в церкви, и на площади сразу озверела: «Повесить его! Повесить!» Этот крик звучал всюду, и толпа увлекла Микеланджело и Граначчи к дому начальника городской стражи. Там, в проеме окна, преступник был тотчас же повешен. А скоро в этот день поднялся страшный ветер. Ураган пролетел над всем городом, разрушил пестрые навесы, залил потоками воды усыпанные песком дорожки. Буджардини, Чьеко, Бальденелли и Микеланджело стояли среди прохожих, укрывшихся в дверях баптистерия. Эта буря разразилась потому, что проклятый болонец дерзнул грабить людей в Дуомо в святой день, — негодовал Чьеко. — Нет, дело тут совсем не в этом, — возразил Буджардини. Господь послал бурю в наказание за то, что мы повесили человека в святой праздник. Друзья спросили, что думает об этом Микеланджело. Тот был весь погружен в созерцание золотых рельефов Гиберти, которыми были отделаны двери баптистерия, 10 знаменитых панелей, украшенных поле за полем изображениями упоминавшихся в Ветхом Завете людей, животных, городов, гор и дворцов. — Что я думаю? — переспросил Микеланджело. — Я думаю, что вот эти двери — воистину врата рая. Картон рождения святого Иоанна, над которым трудились в мастерской Герландаи, был закончен. Теперь можно было расписывать по нему стену в церкви Санта-Мария-Новелла. В назначенный для этого день Микеланджело пришел в мастерскую очень рано, но, как оказалось, там собрались уже все до последнего ученика. Он только широко раскрывал глаза, видя, какая царит в мастерской суматоха, как все спешат и мечутся, хватая картоны, связки рисунков, кисти, горшки и бутылки с краской, ведра, мешки с песком и известью, костяные шильца. Все это было уложено на маленькую тележку, в тележку впрягли ослика, и художники двинулись прочь от мастерской. Гирландайо, словно полководец, шел во главе процессии, а Микеланджело, самый младший из учеников, правил осликом, сидя на тележке. Скоро это шествие, продвигаясь по Виа дель Соле, было у знака солнца. Это означало, что художники уже вступили на землю прихода церкви Санта-Мария-Новелла. Микеланджело повернул ослика направо. Перед ним открылась площадь Санта-Мария-Новелла, одна из старейших и самых красивых площадей города. Вот ослик уже остановлен. Прямо впереди вздымалось здание церкви. Церковь строили долго. Ее кирпичные стены оставались ничем не украшенными с 1348 года, пока Джованни Руччеллаи, дядя Микеланджело, не пришла в голову счастливая мысль пригласить в качестве архитектора Леона Баттиста Альберти. Он-то и создал из великолепного черного и белого мрамора этот дивный фасад. При мысли о семействе Руччеллаи Микеланджело всегда испытывал какое-то странное волнение, ведь в доме Буонаротти эту фамилию было запрещено произносить. Хотя мальчик никогда не бывал в родовом дворце Руччеллаи на Виа делла Виньенуова, но, проходя мимо него, он неизменно замедлял шаг и старался заглянуть в обширные сады, где скрывались античные греческие и римские статуи, и как следует вглядеться в архитектуру величественного здания, построенного по проекту Альберти. Долговязый Тедеско был назначен распорядителем по разгрузке. Получив такую власть, он с упоением командовал 13-летними мальчишками. С рулоном рисунков в руках Микеланджело вошел в бронзовые двери и сразу почувствовал прохладу воздуха, пропитанного ладаном. Спланированная в форме египетского креста длиной более 40 сажений церковь открылась ему вся сразу. Под тремя стрельчатыми арками шли ряды величественных колонн, словно бы уменьшавшихся по направлению к главному престолу, позади которого Боттега Гирландайо трудилась уже 3 года. Боковые стены храма были покрыты яркими фресками. Прямо над головой Микеланджело стояло деревянное распятие работы Джотто. Он медленно ступал по главному нефу, и каждый шаг доставлял ему новое наслаждение. Перед ним страница за страницей раскрывалось все итальянское искусство. Вот Джотто, живописец, скульптор, архитектор. Легенда гласит, что Чимабуэ встретил его, когда Джотто был пастушонком и рисовал на скале. Чимабуэ ввел его в свою мастерскую, и этот пастух стал освободителем живописи от византийского мрака, византийской мертвенности. В течение 90 лет после Джотто художники лишь подражали ему. Но вот, наконец, по левую сторону от себя Микеланджело видел живое, сверкающее чудо его Троицы. Явился Мазаччо. Поднявшись из глубин, ведомых только Господу, он явился и начал писать. И флорентинское искусство как бы родилось вновь. В левой стороне нефа Микеланджело осмотрел распятие Брунеллески. Фамильную часовню рода Строцци с фресками и изваяниями работы братьев Орканье. Переднюю часть главного алтаря с бронзовыми украшениями Гиберти. И еще, как венец всей этой красоты, часовню Ручеллаи, возведенную родом матери Микеланджело в середине XIII века, когда Ручеллаи разбогатели и прославились, разведав на Востоке, как вырабатывать чудесную красную краску. В прежнее время Микеланджело не находил в себе силы взойти на ступени, ведущие к часовне Ручеллаи, хотя эта часовня была украшена самыми драгоценными сокровищами искусства во всей церкви Санта-Мария-Новелла. Мальчика сковывало чувство страха перед родными. Теперь, когда он вышел из повиновения отцу и собрался работать здесь, в этой церкви, разве он не обрел право посмотреть часовню? Подняться в нее, даже не думая о том, что нарушат зарок и вторгнется во владение семьи, которая со смертью матери порвала всякие отношения с Буонаротти и совсем не интересуется, как живут пятеро сыновей Франчески, Ручеллаи, Дальсера, приходившейся дочерью Марии Бонда Ручеллаи. Он положил рулон на пол и, медленно ступая, поднялся по лестнице. В часовне, увидя Пресвятую Деву Чимабуэ и мраморную Богородицу с младенцем, изваянную Нино Пизано, он встал на колени. Ведь здесь молилась в юности мать его матери, и здесь же, в те светлые дни семейного мира и счастья, молилась сама мать. Слезы жгли ему глаза и стекали на щеки. С младенчества он учил молитвы, но, читая их, произносил лишь пустые слова, без мысли и чувства. Теперь горячая молитва сама срывалась с его уст. Кому он молился? Этой прекрасной Богородице или своей матери? И было ли различие между ними? Разве образ его матери не сливался воедино с ликом Пресвятой, сиявшим на стене? Все, что мальчик смутно помнил о своей матери, как бы воплотилось в чертах Пречистой. Мальчик встал, подошел к изваянию Пизано и своими длинными худыми пальцами провел по мраморным одеждам святой девы. Потом он повернулся и вышел из часовни. Спускаясь вниз по ступеням, он думал о том, как не похожи друг на друга семья его матери и семья отца. Ручеллаи построили эту часовню около 1265 года, в те самые времена, когда разбогатели Буонаротти. У семейства Ручеллаи хватило чутья оценить и призвать к себе замечательных мастеров, почти основоположников искусства, в конце XIII века живописца Чимабуэ и в 1365 году скульптора Нино Пизано. Даже теперь, в 1488 году, Ручеллаи как бы дружески состязались с Медичи, скупая древние мраморные статуи, выкапываемые в земле Греции, Сицилии и Рима. Буонаротти не построили ни одной часовни, хотя часовню обычно строило любое семейство подобного достатка. Почему же проявляли такое равнодушие Буонаротти? Мальчик смотрел, как в глубине хоров его товарищи тащат на подмостки ведра и кисти. Может быть, Буонаротти не строили часовен, потому что были холодны к религии. Лодовико каждый раз вставляет в разговоре изречение из Библии, хотя Монна Алессандра и говорила про своего сына: Лодовико чтит все законы церкви даже тогда, когда нарушает их. Буонаротти постоянно тряслись над каждым флорином. У них была природная скаридность и жадность к деньгам, свирепое упорство скупцов. Может быть, желание вкладывать свои средства только в дома и земли, единственный источник богатства с точки зрения тосканца, удерживало Буонаротти от того, чтобы затратить хоть скудо на искусство. Насколько помнил Микеланджело, никогда в доме Буонаротти не бывало ни одной, самой простенькой, картины или статуи. Разве это мало значит? Если речь идет о богатом семействе, в течение 3 веков проживавшем в городе, в котором искусство процветало как нигде в мире и в котором даже у скромных, бедных людей предметы религиозного культа, созданные художниками, переходили от поколения к поколению. Мальчик вернулся и вновь оглядел покрытые фресками стены часовни Руччеллаи, с тоской осознавая, что Буонаротти не только скупцы и скряги, но и враги искусства. Они презирают людей, которые создают искусство. Буджардини, уже взобравшись на подмостки, громко окликнул Микеланджело, зовя его к себе. Оказалось, что все уже дружно работают, без толчии и спешки. Буджардини еще вчера расчистил и оштукатурил ту часть стены, которую надо было расписать. Теперь он накладывал свежий слой раствора. Вместе с Чиеко, Бальдинелли и Тедеско он стал помогать Герландаю, поддерживая прислоненный к стене картон. Герландаю переносил очертания фигур на стену, прокалывая картон длинным шильцем из слоновой кости и припудривая отверстие тампоном с угольной пылью. Затем он дал знать, чтобы картон убрали. Ученики сошли с лесов, а Микеланджело остался наверху, следя, как Герландаю размешивал минеральные краски в маленьких горшочках с водой и как потом, отжав пальцами кисть, начал роспись. Он должен был работать уверенно и быстро, ибо фреску следовало закончить сегодня же, ведь штукатурка, оставленная на ночь, засохнет. Если роспись отложить, не доведя до конца, то нетронутый грунт покроется жесткой корочкой, а впоследствии на этих местах фрески проступят пятна и появится плесень. Если же художник не сумеет рассчитать время и не исполнит за день того, что предполагал, то высохшую штукатурку на завтра надо будет со стен сбить и заменить свежей, причем по стыку свежей и старой штукатурки на фреске останется заметный шов. Переписывать и исправлять живопись нельзя. В красках, наложенных позднее, неизбежно проступают соли, от которых фреска обесцвечивается или темнеет. Микеланджело стоял на помосте, держа в руках ведро с водой, и прямо перед летающей кистью Герландаю сбрызгивал штукатурку, чтобы она оставалась влажной. Впервые он осознал истинный смысл поговорки, что еще ни один трус не отваживался писать фреску. Он смотрел, как кипит и спорится работа у Герландаю. Сейчас художник писал девушку с корзиной плодов на голове, в модном в ту пору раздувающемся платье, которое делало флорентинских девушек похожими на беременных матрон. Рядом с Микеланджело стоял Майнарди. Он писал двух пожилых степенных тетушек из семейства Торнобуони, пришедших к постели Елизаветы. Бенедетто, взгромоздившись на помосте выше всех, писал чудесный, с проступавшими дугами нервюр — сводчатый потолок. Граначчи трудился над изображением служанки. Она в середине картины на втором плане протягивала Елизавете поднос. Фигуру самой Елизаветы, откинувшуюся на пышную резную спинку деревянной кровати, писал Давид. Буджардини, которому было поручено написать «Окно и дверь», окликнул Микеланджело и показал ему движением руки, чтобы тот спрыснул водой штукатурку, затем отступил назад и замер в восхищении, любуясь только что написанным маленьким окошком над головою Елизаветы. — Ты видел когда-нибудь столь прекрасное окно? — спросил он. — Окно великолепное, — отвечал Микеланджело. — В особенности это пустое место за рамой. Буджардини, несколько озадаченный, еще раз вгляделся в свое произведение. — Тебе нравится и это место за рамой? — Странно. — Ведь я еще не притрагивался к нему кистью. Работа над фреской достигла разгара, когда Герландаю, которому помогал Майнарди, начал писать юную и прелестную Джованну Торнабуони. На ней были самые лучшие, самые изысканные флорентинские шелка и драгоценности. Смотрела она прямо в лицо зрителю, не проявляя внимания ни к Елизавете, сидевшей на своей кровати с высокой спинкой, ни к Иоанну, который сосал грудь другой красавицы Торнабуони, поместившейся на низкой скамеечке. Вся композиция требовала 5 дней напряженного труда. Писать красками не позволяли одному только Микеланджело. Его терзало двойственное чувство. Хотя он пробыл в мастерской всего 3 месяца, он знал, что мог бы работать красками не хуже остальных 13-летних юнцов. В то же время какой-то внутренний голос говорил ему, что эта суматошная работа на лесах чужда его сердцу. Даже в минуты, когда его особенно мучила обида на то, что ему не давали писать, его не покидало желание оставить и эту церковь, и мастерскую, уйти куда-то в себя, в свой собственный мир. К концу недели штукатурка начала просыхать. Углекислота воздуха, проникавшая в известь, закрепляла краски. Сначала Микеланджело опасался, что краски на влажной штукатурке уйдут вглубь, но теперь увидел, что ошибался. Краски остались на поверхности. Они подернулись кристаллической пленкой углекислой соли, которая покрывала изображение столь же плотно и надежно, как покрывает кожа, мышцы и вены у атлета. Этот плотный, с металлическим блеском покров защищал красочный слой фрески от влияния жары, холода и сырости. Еще одно обстоятельство поразило Микеланджело. Любая часть фрески, просыхая, приобретала именно те цветовые оттенки, какие замыслил для нее в своей мастерской Герландаю. И все-таки, когда в первое же воскресенье Микеланджело направился в церковь Санта-Мария-Новелла к обедне и, пробившись сквозь толпу прихожан, разодетых в короткие бархатные колеты, пышные комлотовые плащи, отороченные мехом горностая, взглянул на фреску, он был разочарован. В ней недоставало той свежести и силы, которая ощущалась в подготовительных рисунках. 8 женских фигур композиции выглядели как бы застывшими. Их словно выложили из кусочков цветного стекла. И, конечно же, это было не рождение Иоанна в скромном семействе Елизаветы и Захарии. Вся сцена напоминала скорее свидание дам в доме итальянского купца-богача и была совершенно лишена религиозного духа. Разглядывая сверкающую красками фреску, мальчик понял, что Герландаю любил Флоренцию преданной любовью. Флоренция была его религией. Всю жизнь, с ранней юности, он писал ее граждан, ее дворцы, ее изысканно отделанные палаты и горницы, ее храмы и чертоги, кипящие жизнью улицы, религиозные и политические шествия и празднества. А какой у Герландаю был глаз! Ничто не ускользало от его внимания. Коль скоро ему не заказывали писать Флоренцию, он изображал ее под видом Иерусалима. Палестинская пустыня была Тосканой, а все библейские персонажи — его земляками-флорентинцами. И так как Флоренция по своему характеру была скорее языческим городом, чем христианским, то эти искусно подделанные кистью Гирландаио портреты и сцены нравились всем без исключения. Микеланджело вышел из церкви в тяжелом раздумье. Формы были великолепны, но где сущность? Когда он пытался найти слова, чтобы выразить теснившиеся в голове смутные мысли, глаза у него заволокло туманом. Ему тоже хотелось научиться достоверно и искусно передавать то, что он видел, но для него всегда будет гораздо важнее показать не сам предмет, а вызываемые этим предметом чувства.